Цинь Янь пристально смотрела на Нитиня. Со временем интерес к его персоне для нее только возрастал. Звезда пламени в правой руке, миниатюрное созвездие в левой, все это еще больше подогревало ее интерес. Тем не менее, она не могла понять, кем именно был Нитянь. «Цинь Янь!» – слегка расстроенно крикнула Донг Ли. «Подожди меня где-нибудь в другом месте, хорошо? Мне нужно уладить с ним кое-какие личные проблемы, и я не хочу, чтобы меня прерывали». После короткой паузы она добавила: «Даже если это будешь ты». «Что ж, ладно». Цинь Янь кивнула, глядя на Нитяня невероятно подозрительным и в то же время странным взглядом. «Тогда я оставлю вас наедине». С этими словами Цинь Янь ушла. Тем не менее, ее странный взгляд, которым она посмотрела на Нитяня перед уходом, заставил Донг Ли насторожиться. «У тебя заканчивается время», — крикнула Донг Ли. Черный феникс позади нее, казалось, издал беззвучный визг, и всплеск бушующей, темной духовной энергии внезапно распространился вокруг Донг Ли. В воздухе раздался странный треск. Когда темная духовная энергия пронеслась по окружающим лугам, вся трава была сорвана и сдута прочь. Столкнувшись с приходящей темной духовной энергией, шесть звездных вспышек в левой руке Нитяня превратились в полосу звездного света и выстрелили вперед. Образование, которое они сформировали, казалось, превратилось в миниатюрную туманность. Бах! По мере того, как это звездное формирование летело вдаль, внутри него рождалась новая, необычайно мощная энергия. Темные духовные силы, которые пришли как наводнение, мгновенно проникли в звездное формирование. Черный феникс позади Донг Ли впервые издал громкий визг, и его глаза, которые Нитянь до этого даже не видел, внезапно загорелись. Глава 403. Властелин всех миров. Глава 403. Черный феникс холодно смотрел на Нитяня своими красными узкими глазами. Этот абсолютно безразличный взгляд заставил кровь в жилах Нитяня стынуть. В тот момент, когда черный феникс открыл глаза, темная духовная энергия, которая была пронизана ярким светом звездных вспышек, вновь стала текущей во все стороны темной энергией. Вжух! Подобно бушующему потопу, темная духовная энергия в мгновение ока окутала Нитяня. Лицо Нитяня переливалось различными эмоциями, он пытался заново сформировать магнитное поле, стоя посреди потока темной духовной энергии. Однако каждый раз, когда его хаотическое магнитное поле начинало формироваться, странная темная духовная энергия разрывала его поле в клочья, словно косяк свирепой рыбы. Темная духовная энергия постепенно вселяла холодную, мрачную ауру через поры Нитяня и в его плоти кровь. Донг Ли, чьи глаза сияли дьявольским светом, медленно плыла к Нитяню. Вместе с Донг Ли к Нитяню приближался поток темной энергии, который погрузил Нитяня в мир холода и страха. Даже его плоть и кровь, казалось, постепенно замерзала и теряла свою силу. Аура, которая может уничтожить жизненную ауру и высушить растения, распространилась вместе с темной духовной энергией. «Кажется, ты еще не освоил всю магию, которую ты получила от древнего дворца фрагментарных звезд», — безразлично сказала Донг Ли. Она грациозно плыла к Нитяню, однако выражение ее лица было мрачным и холодным. «Не думай, что ты единственный талантливый человек в этом мире, Нитянь. В одном только домене падающих звезд есть довольно много талантливых воинов, чье боевое мастерство в разы превышает их стадии культивирования. Несмотря на то, что я не считаю себя очень талантливым воином, моя база культивирования ниже моего фактического мастерства. Ты должен понять, что тебе удалось забрать вторую фрагментарную звездную метку моего старшего брата только из-за того, что мой старший брат, когда он столкнулся с тобой, был невероятно истощен множественными битвами. Ты не так уж и талантлив, тебе просто повезло. Не говори мне, что ты действительно думаешь, что ты непобедим». Она все еще продолжала жало насмехаться над Нитянем, уничтожая его боевой дух. Она прекрасно понимала, что словесные атаки и оскорбления иногда могут сломить противника сильнее, чем это могут сделать физические атаки. «Избранный», — пробормотал Нитянь тихим голосом и слегка улыбнулся. «Действительно, таких талантливых воинов, как ты, очень сложно встретить, но мне все-таки удавалось пару раз. Что ты думаешь о Нин-Ян? Ты лучше него, Нин-Ян?» — удивилась Донг Ли. В тот самый момент Нитянь откинул голову назад и громко рассмеялся, и в этот момент из браслета Нитяня вылетел доспех драконьего пламени. Как только он подумал об этом, сразу же после этого доспех драконьего пламени плотно сел на грудь Нитяня. В следующий момент Нитянь был полностью одет в доспехи, вокруг него начало бушевать пламя. Воздух вокруг Нитяня начал шипеть, поскольку огонь начал испепелять темную энергию вокруг себя. Поскольку Нитянь больше не страдал от сильного холода, чистая и усиленная эссенция плоти, генерируемая мясом духовного зверя, которое он съел ранее, начала бродить внутри его тела. Его сердце начало колотиться с невероятной скоростью, а спустя несколько секунд все тело Нитяня было полностью очищено от темной энергии. Он больше не чувствовал никакого дискомфорта. Вжух! Духовная энергия Нитяня, сила пламени, сила древесной энергии, сила звездной энергии внезапно наполнили звезду пламени в его руке. Наполненная таким количеством энергии, звезда пламени начала сильно дрожать. Тем временем, в сердце Нитяня зародилась бесконечная ярость. Затем он собрал все свои силы и сформировал яростный удар. Все типы энергии Нитяня начали бушевать внутри вихря энергии. Яркое лезвие звезды пламени засияло многочисленными красками. Нитянь замахнулся звездой пламени и бросился к Донгли. Когда это произошло, Нитянь обнаружил, что половина его энергии была поглощена звездой пламени. Между тем, таинственная дверь, казалось, была открыта в глубинах темного потока энергии, которые, вероятно, вели в другое неизвестное измерение. Яростный рев Титана, казалось, зазвучал из этих врат. Вскоре это пространство превратилось в крепкий барьер. Ужасающий яркий клинок Нитяня пронзил барьер темной энергии, и Нитянь продолжил нестись к Донгли. Донгли была ошеломлена. Способная общаться с черным фениксом на психическом уровне, она могла сказать, что черный феникс почувствовал опасность и тоже стал беспокойным. Резкий и жестокий крик черного феникса, который был слышен только ей, прогремел в ее голове. По указу Донгли черный феникс создал еще мощный поток энергии и укрыл Донгли своими крыльями, создавая при этом барьер, укрывающий и него, и Донгли. Вскоре барьер превратился в пульсирующее черное яйцо. Внутри огромного яйца Донгли слегка вздрогнула, ее лицо стало мрачным. Между тем, красные узкие глаза черного феникса сияли удушающим, кроваво-красным светом. Вжух! После того, как Нитянь заполнил звезду пламени, он направил оставшуюся энергию к доспеху драконьего пламени. Надев доспехи, Нитянь, казалось, мгновенно превратился в горящего гиганта и рванул прямо в треснувшее огромное полупрозрачное яйцо. Во время рывка узоры на его броне менялись, формируя причудливые реки магмы на его доспехах. В то же время, несравненно мощная сила пламени, которая, казалось, принадлежала доспеху драконьего пламени, вырвалась из кровавого ядра. Словно огромное пушечное ядро, Нитянь протаранил яйцо. Бух! При ударе треснувшее яйцо окончательно разбилось и взорвалось. Кусочки яичной скорлупы, созданные темной духовной энергией, разлетелись во все стороны, врезаясь в землю, словно острые клинки. Донгли издала приглушенный стон, когда на ее дьявольски великолепном лице появилась неестественная краснота. Большой черный феникс немедленно полетел на землю, где он вновь накрыл Донгли своими крыльями и поднял ее в воздух. Нитянь с грохотом упал на землю, после того как ему удалось протаранить яйцо. В то время как он собирался прыгнуть вперед и начать искать Донгли, он обнаружил, что она уже была перенесена на десятки метров в небо ее черным фениксом. Черный феникс расправил крылья, и снова появилась Донгли. Она была очень расстроена, она собиралась набраться силы и начать контратаку. Однако в тот самый момент раздались крики Ханму. «Мисс, я привел тех людей из секты парящих облаков». Донгли замерла. Глядя на нее, глаза Нитянь были наполнены разочарованием, когда он услышал голос Ханму. Он не ожидал, что время пройдет так быстро. До того, как он узнал об этом, согласованное время истекло, и он не смог захватить Донгли до того, как прибыл Ханму вместе с людьми из секты парящих облаков. Он злился на себя за то, что он упустил свой шанс. «О, а я смотрю, время подошло к концу», — пробормотала Донгли, когда она вновь пришла в себя. «Мисс, почему вы не отвечали на мои сообщения?» — подбежал и спросил Ханму. Когда он увидел Донгли и черного феникса в воздухе, Ханму повернулся к Нитяню и спросил: «Ты действительно осмелился заставить госпожу призвать черного феникса? Ты хоть понимаешь, в какой ситуации ты оказался, Нитянь? Бьюсь об заклад, ты не знаешь, но у нас твоя семья». Нитянь не сказал ни слова, но вместо этого он сурово посмотрел на Донгли. После того, как Донгли приземлилась, черный феникс превратился в бесформенную тень и медленно исчез в ней. «Все кончено», — тихо сказала Донгли. Однако, на ее лице не было ни капельки радости, которая обычно присуща победителям. Донгли протянула руку и указала в том направлении, откуда пришел Ханму и люди из секты парящих облаков. Она приказала ему: «Вернись назад, никто не приходит сюда без моего разрешения, ни ты, ни те люди из секты парящих облаков». Хан Му безоговорочно повиновался Донг Ли, несмотря на то, что он не понял причину ее требования, он послушно вернулся. Донг Ли шагнула к Нитяню, глядя на него нахмурившись. Она обдумывала, как ей лучше бороться с Нитянем и теми людьми из секты парящих облаков. Вжух! Она протянула руку, и браслет для общения появился в ее ладони. Затем она положила его на запястье. Пока она обдумывала дальнейшие действия, к ним вновь подошла Цинь-Янь. «Ваша битва была очень шумной». Она странно взглянула сначала на Нитяня, затем на Донг Ли. «Я пришла сразу, как только поняла, что битва закончилась». Когда она говорила, она очень часто поглядывала на Нитяня. Несмотря на то, что она все еще не знала, кем на самом деле был Нитянь, она все больше интересовалась этим молодым человеком, который отважился сразиться с Донг Ли, которая для битвы с ним даже призвала Черного Феникса, хотя Нитянь был всего лишь на позднем этапе небесной стадии, в то время как Донг Ли была на раннем этапе стадии Великого Неба. Она пыталась сопоставить с одним из избранных древних сект воинов Ци по всему домену падающих звезд. Как бы то ни было, она решила, что Нитянь не подходит ни под один из этих образов. Глава 404. Властелин всех миров. Глава 404. Цинь-Янь была членом торговой палаты Голубой Луны, которая имела крепкую связь с духовным кондором. Поскольку духовный кондор был наиболее хорошо информированной фракцией во всем домене падающих звезд, то как основной член торговой палаты Голубой Луны, Цинь-Янь имела знания почти о каждом талантливом воине в домене падающих звезд. Тем не менее, этот парень ей известен не был. «Кто он такой?» – заинтригованно спросила Цинь-Янь. Донг Ли до сих пор не решила, что она будет делать с Нитянем и людьми из секты парящих облаков, поэтому она решила для начала выяснить, что хотела Цинь-Янь. Она повернулась к Нитяню и сказала: «Я разберусь с тобой позже. Ты можешь пойти и встретиться с теми людьми из секты парящих облаков, но я запрещаю тебе покидать озеро Черной Воды». Не сказав ни слова, Нитянь сразу же ускорился в сторону района, где собирались люди из секты парящих облаков. Донг Ли поднесла браслет к своим красным губам и прошептала приказы, проинструктировав Хан Му и его людей не останавливать Нитянь от воссоединения со своей семьей и друзьями. Но она также приказала внимательно следить за ними и не позволять им покидать территорию озера Черной Воды. В тот момент, когда Нитянь ушел, Цинь-Янь с подозрением спросила: «Кто он, черт возьми? База культивирования этого парня ниже, чем твоя, но он сумел драться с тобой столько времени. Это было очень впечатляюще. Бьюсь об заклад, он не просто пустышка. Тем не менее, я не могу понять, кто он такой». Несмотря на то, что Цинь-Янь была ей достаточно близким другом, Донг Ли не собиралась говорить ей правду. Донг Ли надела гримасу волнения и срочности, а затем спросила: «Хватит о нем, что заставило тебя прийти ко мне так срочно?» «Я получила сообщение, что группа людей из измерения темных болот убивает других исследователей в этой области, на территории твоего клана», — сказала Цинь-Янь. «О них уже позаботились не», — задумываясь, сказала Донг Ли. Цинь-Янь мягко кивнула. Казалось, она совсем не удивилась. «Да, теперь, когда я нашла тебя здесь, у этого самого озера Черной Воды, я не сомневаюсь, что проблема уже давно решена. Я просто слышала, что твой подчиненный, Хан Му, сопровождает команду членов секты парящих облаков, это правда?» «Да, именно так. Хорошо, что они нашлись целыми и невредимыми. Вам лучше организовать эту группу в поход, обратно в город Голубой Луны. Секта и не секта Янь из измерения тысячи отклонений попросили нас найти этих людей и убедиться, что они благополучно вернутся в измерение небесного пламени», — с серьезным выражением сказала Цинь-Янь. «Секта Инь и Янь лично попросили этого?» Донг Ли была очень удивлена. Мало того, что секта Инь и секта Янь в измерении тысячи отклонений никоим образом не была слабее клана Донг, но секта Инь и Янь также имели тесные отношения с торговой палатой Голубой Луны. Поскольку они попросили помощи у палаты, они вряд ли смогут отказать сектам из измерения тысячи отклонений. «Как ты, наверное, знаешь, Нитянь из измерения небесного пламени недавно отправился в измерение тысячи отклонений и запечатал для них пространственный разлом. Каждая секта воинов Ци в том измерении весьма благодарна за его содействие и помощь. Узнав, что он является членом секты парящих облаков в измерении небесного пламени, и что его любимая семья в настоящее время находится на территории вашего клана, они…» Цинь-Янь внезапно остановилась. Ее светлые глаза загорелись, как будто молния мелькнула в ее голове. «Вутянь, Вутянь, это и есть Нитянь, верно?» Цинь-Янь внезапно осознала всю правду. Глядя в направлении, в котором ушел Нитянь, она спросила: «Это же он получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд, не так ли?» Она постучала себе по лбу и смущенно улыбнулась. «Я должна была знать, что это был он. Когда он впервые пришел в город Голубой Луны, то Люлин из секты Инь пришла вместе с ним. Во всей секте Инь есть всего несколько учеников-мужчин, а Люлин относилась к нему очень вежливо и почтенно. Она даже попросила меня показать ему резиденцию секты Парящих Облаков в городе Голубой Луны. Что ж, неохотно сказала Донгли, кажется, мне не скрыть от тебя правду». Она знала, что Цинь-Янь была очень умна, учитывая, что она только что застала их в середине битвы. Это было только вопросом времени, прежде чем она выяснит, что Вутянь был никем иным, как Нитянем, который недавно стал одним из самых известных людей во всем домене падающих звезд. «Тогда зачем же ты начала драться с ним удивленно?» — спросила Цинь-Янь. «Он очень оскорбил меня тогда, в измерении раскола пустоты», — стиснув зубы сказала Донгли. Цинь-Янь задумалась и хмыкнула. «Он и есть тот Хуатянь, не так ли?» «Ну да, а кем же ему еще быть?» — безразлично сказал Донгли. Цинь-Янь наконец все поняла. Она знает Донгли достаточно близко, поэтому она знает, что Донгли маскировалась лидером клыка и тренировалась в измерении раскола пустоты. Она также слышала из уст Донгли, что этот Хуатянь испортил ей все ее планы, вмешавшись в ее охоту. Как только Донгли прибыла в измерение сотни битв, Цинь-Янь сразу же встретила ее. Она запомнила наполненное гневом лицо Донгли. В тот момент Донгли злобно бормотала про себя: «Хуатянь, Вутянь, Хуатянь, Нитянь». Цинь-Янь покачала головой и рассмеялась. «Этот парень действительно не креативен, когда дело доходит до вымышленных имен». Донгли выглядела довольно мрачно. Она, по-видимому, вспомнила, что именно сделал с ней Нитянь. «Ты хотела использовать тех людей из секты Парящих Облаков, чтобы заманить Нитяня к себе, не так ли?» Цинь-Янь все поняла, поэтому она решила посоветовать: «Я не думаю, что это уместно. Нитянь недавно помог спасти измерение тысячи отклонений. Каждая секта в их измерении очень благодарна за его помощь. Секта Инь и секта Янь даже поставили под угрозу свои отношения с Небесным Гротом, поддерживая его решение. Хотя секта Парящих Облаков слабовата, секта Инь и Янь – древние секты, с давней историей и мощными воинами. Если ты убьешь семью Нитяня, чтобы отомстить ему, то секта Инь и секта Янь, конечно, не простят тебе этого, тем более, они сами попросили нас защитить его семью. Если ты проигнорируешь все это и убьешь их, в любом случае, ты, вероятно, поставишь весь клан Донг под удар. Даже ваш патриарх будет потревожен этим. Я знаю, что это все так сложно», — закатила глаза Донгли. Цинь-Янь знала, что Донгли была сильной и независимой женщиной, у которой к тому же были свои приемы, поэтому она не думала, что ей нужно все подробно объяснять. Поэтому она сказала: «Есть еще кое-что важное. Цао Кюйши обнаружил реликвию фантомов в подземном царстве. Он планирует собрать группу, которая поможет ему разобраться в этом получше. Он пришел ко мне и попросил узнать, не заинтересует ли тебя это». «Что, черт возьми, этот тупица делал в подземном царстве?» — с удивлением спросила Донгли. Цинь-Янь улыбнулась. «Ты его знаешь. Его единственное хобби – исследовать неизвестные места, несмотря на то, что он попадал в большие неприятности из-за этого. Тем не менее, в некоторых местах ему удавалось получить целое состояние. Было множество курьезных походов, в которых мы участвовали с ним вместе. По его словам, есть только горстка людей, которые знают об этой реликвии. В конце концов, подземное царство – это не наша территория. Люди из секты Пламенного Божества и люди из секты Духовного Божества там везде. Он попросил помощи, поскольку это небезопасно идти туда одному. Кто еще собирается?» — спросила Донгли. «Этот человек из клана Гу и другой человек из секты Центрального Павильона», — ответила Цинь-Янь. «Когда уходит команда?» — «Через 7 дней. Я так хотела найти тебе поскорее, потому что времени осталось немного». «Хорошо, я согласна». С этими словами кончик брови Донгли поднялся, как вдруг ей пришла в голову идея. Затем она повернулась к Цинь-Яне и спросила: «Что ты думаешь о Нитяне? Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросила Цинь-Янь. «Я имею в виду его боевое мастерство. Конечно же, он смог остаться в живых после встречи с твоим черным фениксом. Это впечатляет. Донгли улыбнулась и воскликнула. «Ничего не говори секте Инь или секте Янь. Просто притворись, что ничего не знаешь обо мне и не тяни. Я устрою так, чтобы те люди из секты парящих облаков вернулись в измерение небесного пламени, но я заставлю Нитяня пойти с нами. Он хорош в бою и полон идей и трюков. Кроме того, у него идеально развитое чувство опасности, а если быть точнее, у него есть какое-то специальное заклинание. Он может помочь нам во многом. Кроме того, этот парень оскорбил меня. Я должна держать его рядом, поскольку мне просто необходимо отомстить ему». Цинь-Янь улыбнулась и кивнула. «Конечно, я могу сделать это, учитывая наши отношения. Однако люди, которые играют с огнем, обычно обжигаются. Я могу сказать, что с этим парнем не так-то просто справиться. Тебе лучше не связываться с ним». Донгли холодно хмыкнула и сказала. «Что ты хочешь сказать? Я говорю о том, что он, вероятно, также может доставить тебе еще больше проблем», сказала Цинь-Янь с улыбкой. Презрительное выражение наполнило лицо Донгли. «Кто он? Я побеждаю всех за счет хитрости и сноровки. Я не понимаю, чем этот Нитянь отличается от других мужчин, которых я уже победила. Но ведь тогда, в измерении раскола пустоты, что-то пошло не так. Из всех возможных тем Цинь-Янь коснулась самой болезненной. Тогда я еще не полностью изучила силу Черного Феникса». Резко прервала ее Донгли и окинула ее суровым взглядом. Прежде чем она смогла что-либо сказать, Донгли добавила. «Хорошо, я больше не хочу слышать об этой ерунде. Я заставлю Нитяня отправиться с нами в подземное царство. Ты просто притворись, что он гость старейшина моего клана, и тогда все будет в порядке. Что ж, ладно, мы дадим ему некоторое время, чтобы повидать его семью и друзей. Я пойду туда и дам ему час на встречу с семьей. Затем я организую им портал в измерение небесного пламени. А ты невероятно находчива, смею признать. Вся в тебя». Глава 405. Властелин всех миров. Глава 405. Ло Син была доставлена в другое место озера Черной Воды, где Хан Му и ряд членов клана Донг наблюдали за командой из секты парящих облаков. Увидев Ло Син, Чжа и Юань и другие были в восторге. Они поспешили спросить ее, почему она пришла туда. Однако, прежде чем она успела объяснить, Нитянь нашел свой путь к этому месту с помощью своих небесных глаз. Как только он прибыл, Хан Му уже увел своих людей, чтобы дать Нитяню и людям из секты парящих облаков некоторое пространство и время, чтобы они могли спокойно общаться. Ло Син улыбнулась и указала пальцем на Нитяня. Она сказала: «Мистер Не, угадайте, кто этот человек?» Ни Дунхай был очень смущен, он не мог узнать этого человека. Прежде чем он смог понять, что происходит, Нитянь сорвал свою маску одним быстрым движением и крикнул: «Дедушка, тетушка!» Ни Дунхая словно молнией ударила, он онемел от удивления. «Малыш Тянь, Цзян Линчжу, Егума и другие также воскликнули его имя, их глаза сияли светом удивления. Нитянь, они никогда и не думали, что они увидят Нитяня здесь, у озера Черной Воды, в измерении сотни битв. В конце концов, с момента его исчезновения прошло уже 2 года. Тело Ни Дунхая слегка дрожало, сам он резко бросился к Нитяню. Ни Дунхай никогда раньше не любил улыбаться. Его щеки слегка задергались, а на его лице появилась кривая улыбка. Он похлопал Нитяня по плечу своей слегка зажатой правой рукой и сказал голосом, наполненным радостью: «Теперь ты настоящий мужчина, стал выше меня». Слезы блестели в покрасневших глазах Нитянь, когда она сказала: «Маленький пройдоха, где, черт возьми, ты был все эти годы?» Ни Дунхай бросил на нее суровый взгляд. «Эй, никогда больше не смей говорить так при мне. Лучше промолчать, если не знаешь, что сказать». Нитянь жалобно взглянула на него и сказала: «Извините, я не то хотела сказать. Простите меня». Ни Дунхай фыркнул и повернулся к Нитяню. Он нахмурился и спросил: «Что ты здесь делаешь, глупый? Я слышал, что ты отверг предложение небесного грота. Если это так, то ты должен был остаться в измерении тысячи отклонений. Секта и не секта Янь сделает все возможное, чтобы защитить тебя. Тебе не следовало уходить». Нитянь улыбнулся, прямо как невинный мальчик. «Я не видел вас двоих слишком долго. Мне нужно было увидеть вас». Увидев, что трое из них наконец-то воссоединились, Ло Син осмысленно посмотрела на Чжань Юаня и прошептала: «Давайте дадим им немного свободного пространства». Чжань Юань кивнул и приказал остальным отойти от них троих. Цзян Линчжу отходила с неохотой. Казалось, она хотела послушать историю о приключениях Нитяня, где он был и что он делал. Даже стоя в стороне от них, она все равно продолжала пытаться услышать их разговор. Чжань Юань взглянул на нее и сказал: «Старайся лучше, Линчжу. Нитянь уже перешел на поздний этап небесной стадии. Судя по всему, совсем скоро он перейдет на стадию великого неба. Нитянь – необычный воин Ци. Я не хочу сравнивать себя с ним». Цзян Линчжу покачала головой. Чжань Юань вздохнула и сказал с улыбкой: «Возможно, ты права. Ло Син, казалось, была в хорошем настроении, когда она сказала: ну, он отклонил предложение небесного грота и не согласился присоединиться к секте Инили секте Янь. Это значит, что он все еще ученик секты парящих облаков». Затем она показала Чжань Юань кольцо на ее руке и продолжила: «Нитянь дал мне это кольцо в качестве подарка. Каким бы странным и уникальным он ни казался, мы должны радоваться, что он член нашей секты». Брови Чжань Юаня нахмурились, он сказал: «Однако горстка старейшин в нашей секте подобна мышам, которые могут видеть только то, что у них под носом. И не говори». Лицо Ло Сина мрачилось. Если бы они не издевались над семьей Нитяня, то он не пошел бы прямо из города темных облаков в кровавый культ. Он бы наверняка посетил секту парящих облаков, однако он все узнал заранее. Если они продолжат обвинять Нитяня, его клан и его семью во всех проблемах, то Нитянь наверняка выберет кровавый культ в качестве постоянной секты. Действительно, Ли Цзин относилась к Нитянь довольно дружелюбно, а некоторые из старейшин в нашей секте наоборот, тащили нас вниз. Покачал головой Чжань Юань: «Но я надеюсь, что Нитянь оставит эти неприятные дела и останется с нашей сектой ради своего мастера. В конце концов, Нитянь не так уж и плох, он наверняка не забыл своего мастера», — сказала Ло Син. Тем временем, Нитянь глубоко вздохнул и приготовился объяснить, через что он прошел в течение последних 2,5 лет после того, как он покинул измерение небесного пламени. Однако прежде чем он открыл рот, Ни Дунхай покачал головой, намекая ему остановиться. «Слишком много посторонних. Ты лучше попридержи этот рассказ. Мне, конечно, невероятно интересно, но я пока что не могу нарадоваться тому, что ты так сложился физически и что ты достиг неплохих высот в культивировании». Нитянь сразу понял, что не только Чжань Юань, Ло Син и другие, стоящие недалеко, но и Хан Му и другие члены клана Донг также были поблизости. Многие из его историй были довольно сложные и необычны. Ему лучше держать их при себе. «Хорошо, я все понимаю». Он кивнул и достал 2 кольца владения. С улыбкой на лице, он протянул их Ни Дунхаю и Ни Цань, сказав при этом: «Дедушка, тетушка, вот кое-что для вас. Кольца владения». Глаза Ни Цань загорелись удивлением. Ни Дунхаю очень понравился подарок Нитяня, он не стал отклонять его. Когда они взяли кольца и просканировали их с помощью частички сознания, они одновременно ахнули. Ни Цань была потрясена значительным количеством духовных материалов, духовных камней и таблеток в ее кольце. «Почему там так много духовных материалов и духовных камней? Как ты их достал, малыш Тянь?» Ни Дунхай тихо вздохнул. «А ты как думаешь, малыш Тянь, должно быть, выиграл их, рискуя собственной жизнью?» В глубине души он был также поражен огромным количеством духовных материалов, духовных камней и таблеток в кольце хранения. После краткого сканирования он понял, что ценность этих ресурсов намного превышает все накопления клана Ни. Учитывая силу и влияние клана Ни, они, возможно, не смогут собрать подобное состояние даже через 100 лет. Вместе с тем он также отметил, что эти ресурсы культивирования весьма неоднородны и, очевидно, имеют различное происхождение. Можно было проследить, какие именно ресурсы собрал Нитянь. Услышав слова Ни Дунхая, Ни Цань внезапно замолчала, она немного опечалилась. Нитянь широко улыбнулся и сказал: «Эй, смотрите, я все еще жив и я в порядке, не так ли?» На самом деле, он уже давно заготовил эти ресурсы для культивирования Ни Дунхая и Ни Цань, еще с момента ухода из измерения раскола пустоты. Передавая ресурсы им в руки, Нитянь испытывал облегчение, поскольку он понимал, что годы стараний не прошли напрасно. Ни Дунхай кивнул: «Да, твое здоровье и благополучие для меня превыше всего». Трое из них сели у берега озера Черной Воды и болтали. Вскоре они дошли до следующей темы. Нитянь спросил: «Куда ты хочешь пойти, дедушка? Я слышал, что некоторые старейшины из секты парящих облаков были недружелюбны к тебе. Как насчет того, чтобы я договорился, чтобы кто-нибудь отвел тебя в измерение тысячи отклонений? И секта Инь, и секта Янь готовы принять вас. Помимо них, Ли Цзин из культа крови также дала мне слово, что она будет рада принять вас в культ крови. Недунхай покачал головой. В этом нет необходимости. Твой мастер хорошо к нам относится. Мы не можем забыть те хорошие вещи, которые сделала для нас секта парящих облаков, и уйти только из-за несправедливого поведения горстки людей. Теперь, когда ты запечатал пространственный разлом в измерении небесного пламени, я не думаю, что эти старейшины будут вести себя более смиренно. Кроме того, нам с твоей тетей не понадобится так много ресурсов для культивирования. Я хочу использовать их, чтобы помочь детям в нашем клане, чтобы у них было больше шансов перейти на следующий уровень. Клан недовольно долго был слаб. Теперь, когда у нас есть ты и шанс изменить ситуацию, я хочу сделать все возможное, чтобы компенсировать все те годы, когда мое духовное море было разрушено. Да, я тоже так думаю, подтвердила Ницань. Однако, похоже, что не Бэйчуань и его банда. Нитянь не закончил говорить. Не волнуйся, сказал Недунхай. Это лишь мелочи. Я разберусь с ними. Видя, что Недунхай настаивал на возвращении к секте парящих облаков и клану Ни, Нитянь ничего не сказал ему. Несколько мгновений спустя появилась Донгли. Она подняла подбородок, чтобы посмотреть на Нитяня из отдаленного места, прежде чем махнуть ему и сказать: «Ты идешь, мне нужно с тобой поговорить». Выражение лица Нитяня стало мрачным, когда он поднялся на ноги и сказал Недунхаю и Ницань: «Дайте мне секунду, я скоро вернусь». «Кто это?» – спросила Ницань. «Дочь главы клана Донг», – ответил Нитянь. «Вы с ней дружите?» – усмехнулась Ницань, оценивая Донгли. «Эта девушка очень красива». «Да, вроде того». Нитянь не хотел, чтобы они беспокоились о нем, поэтому он соврал и быстро пошел к Донгли. Он подошел и, понизив голос, сказал Донгли: «Хорошо, давай кое-что уточним. До тех пор, пока ты позволяешь моему дедушке, тетушке и тем членам секты парящих облаков вернуться в измерение небесного пламени, я буду делать все, что ты хочешь. Просто и прямолинейно. Мне нравится». Донгли улыбнулась. «Я отвезу тебя туда, где ты поможешь мне с миссией. Независимо от того, провалимся мы или нет, я отпущу твоего деда и тетю». «Звучит хорошо?» Нитянь удивился. «С каких пор ты стала такой открытой? Что я могу сказать? Я хороший человек по своей природе». Донгли улыбнулась, произнеся эти слова предельно мягко и нежно. «Так что ты скажешь?» Нитянь хмыкнул. «У тебя моя семья. Как я могу сказать нет?» Донгли кивнула. «Правильно. У нас полно дел. Прощайся со своими друзьями и семьей из секты парящих облаков и возвращайся сюда. Как только мы прибудем, я устрою, чтобы мои люди сопроводили их в город Голубой Луны, где они смогут взять других членов секты парящих облаков в городе и вернуться в измерение небесного пламени через портал между измерениями в торговой палате Голубой Луны. Но тебе придется остаться». Нитянь кивнул. «Пойдет, меня устраивает. Тогда решено». Глава 406. Властелин всех миров. Глава 406. На обратном пути к штаб-квартире клана Донг Нитянь и другие не встретили никаких неприятностей. Поскольку Донгли постоянно призывала всех двигаться быстрее, команда не решалась тратить время впустую, и в кратчайшие сроки направилась обратно в клан Донг. 6 дней спустя они прибыли к передним воротам клана Донг. В течение последних 6 дней Нитянь путешествовал бок о бок с Недунхаем и Ницань. Он наслаждался давно потерянной семейной любовью. Однако, все хорошие всегда кончаются довольно быстро. Теперь, когда они прибыли к штабу клана Донг, это означало, что пришло время им снова разойтись. Нитянь не знал, что с тех пор, как секта и не секта Янь попросили помощи у измерения сотни битв и у торговой палаты Голубой Луны, Донгли не посмеет причинить ему вред, даже если он откажется следовать ее приказам. Он не сказал своей семье или другим членам секты парящих облаков о своем соглашении с Донгли. Он только сказал им, что Донгли была его другом. Согласно договоренностям с Донгли, ни Дунхай, ни Цань и другие члены секты парящих облаков были быстро доставлены к порталу в клане Донг. Нитянь пошел с ними. Донгли и Циньянь смотрели на Нитяня и что-то шептали друг другу. «Дедушка, тетушка, мне нужно остаться здесь, в измерении сотни битв», — сказал Нитянь с неохотой в глазах. «Возвращайтесь в измерение небесного пламени без меня», — ни Дунхай кивнул. «Теперь ты взрослый мужчина. Я понимаю, у тебя наверняка есть свои дела. Как твой дедушка, я не могу тебя удерживать. Не беспокойся за нас, мы хорошо о себе позаботимся. С другой стороны, тебе нужно быть осторожным, особенно учитывая то, что ты путешествуешь по миру самостоятельно. Я все понимаю. Нитянь, обязательно вернись в секту парящих облаков в свободное от дел время», — сказала Ло Син. «Твой наставник наверняка беспокоится о тебе». Нитянь улыбнулся. «Конечно, обязательно. Я скучаю по нему не меньше, чем я скучаю по своему дедушке и тетушке. Если увидишь его, когда вернешься, скажи ему, что я пока не могу встретиться с ним. Я уверена, он не будет возражать», — с улыбкой сказала Ло Син. «Всего доброго». Нитянь махнул рукой, наблюдая, как все заходят в портал. «Я вернусь в секту парящих облаков после некоторых важных дел. Увидимся. Береги себя, Нитянь. Позаботься о себе, Нитянь». Портал испустил туманный яркий свет, который охватил всех внутри. После серии колебаний духовной энергии они исчезли. Глядя на пустой портал, Нитянь казался довольно грустным. По-видимому, он был подавлен тем, что снова отделился от своей семьи. Рядом с ним появилась Донгли и сказала: «Что ж, ты уже большой мальчик, не нужно горевать как маленькая девчонка. Я путешествовала по всем 9 измерениям домена падающих звезд с 10 лет. Путешествие – это очень полезно и интересно. Если человек запирается в каком-то отдаленном уголке любого измерения и начинает уделять все свое время культивированию, то этот человек вряд ли достигнет невероятных высот». Цинь Янь негромко рассмеялась. «Ты думаешь, что все такие, как ты, непослушная девчонка? А чем ты отличаешься от меня?» — спросила Донгли. Нитянь глубоко вздохнул, чтобы заставить себя выйти из своего сентиментального состояния. Затем он повернулся лицом к двум девушкам, которые теперь стояли рядом с ним. Донгли теперь была в своем настоящем облике, поэтому она была невероятно красива. Каждое ее движение было очень грациозным, она напоминала цветущую розу. Цинь Янь, с другой стороны, была одета очень лаконично и изящно. Она также была очень красива, но в ее облике преобладали нотки мудрости и благородства. Эти две девушки были двумя самыми известными красотками в измерении сотни битв. Каждая из них была по-своему красива. Их боевые таланты также получали высокие оценки от многих воинов со всего домена падающих звезд. Тем не менее, сердце и разум Нитяня были полностью поглощены тем, что ему пришлось остаться с Донгли. Поэтому в его глазах эти красотки не вызывали у него ни малейшего чувства удовольствия. Особенно Донгли, он уже давно начал воспринимать ее только в негативном ключе, но никак не в положительном. Еще когда она была в измерении раскола пустоты, Донгли постоянно прибегала к хитрости и жестоко расправлялась с многочисленными исследователями. Эта женщина была чрезвычайно хитрой, она также обладала скверным характером. Когда Нитянь видел ее, он представлял ее в образе скорпиона или гадюки, которая может ужалить в самый неподходящий момент, когда ты этого совсем не ждешь. Он был в постоянном напряжении, опасаясь каждой выходки Донгли. «Куда ты собираешься меня отвезти? И в чем заключается миссия?» — нахмурившись, спросил Нитянь. «Подземное царство». Донгли сразу сказала правду. «Один из моих друзей нашел реликвию фантомов в подземном царстве, и мы собираемся исследовать ее. Как ты, наверное, знаешь, подземное царство раньше было домом для фантомов. Они жили там очень долго, прежде чем были изгнаны могущественными воинами Ци из древнего дворца фрагментарных звезд». «Подземное царство?» — Нитянь на мгновение задумался, прежде чем имя Таньяна всплыло в его голове. Во время испытания небесных врат он был никем иным, как Таньяном из секты пламенного божества, который убил Лю Янь прямо перед ним. Это навсегда оставило шрам на сердце Нитяня. Впоследствии, когда Нитянь и другие избранные оказались в древнем дворце фрагментарных звезд, Таньян был последним противником Ниньяна на стадии Великого Неба. Несмотря на то, что он в конце концов проиграл, ему удалось вырваться из рук Ниньяна. Должно быть, он вернулся в подземное царство. Единственная проблема заключалась в том, что Таньян был тогда на позднем этапе стадии Великого Неба. Прошли годы, поэтому его база культивирования могла стать еще выше. Нитянь поклялся, что как только он станет достаточно сильным, он найдет и убьет Таньяна, отомстив тем самым за Лу Янь. Тем не менее, он не думал, что у него уже есть возможность убить Таньяна. Все знают, что доспех драконьего пламени сейчас у Нитяня, поэтому как только бы он применил его, он сразу бы выдал себя, и секта пламенного божества сразу бы сделала все возможное, лишь бы вернуть доспех. «Что, у тебя какие-то проблемы с этим?» — спросила Донгли. «Нет». Нитянь покачал головой и сохранил свою историю с Таньяном. тебе не нужно беспокоиться. Ты можешь продолжать маскироваться под именем Ву Тянь. Будешь вести себя осторожно, никто тебя не заподозрит». Донг Ли предположила, что Нитянь беспокоился о встрече с небесным гротом. «Реликвия фантомов». Нитянь задумался, а потом резко выпалил: «Ты тоже была в измерении раскола пустоты. Знаешь, а ведь там также появились фантомы, не так ли?» Фантомы в измерении раскола пустоты были невероятно сильны. Может быть, они пришли туда из подземного царства? В конце концов, подземное царство когда-то было их родным измерением. Услышав его слова, Донг Ли и Циньянь замолчали. До этого момента им никогда не приходило в голову, что эти два инцидента были связаны, и фантомы, которые появились в измерении раскола пустоты, могли появиться или отправиться в подземное царство. Лишь после слов Нитяня они вспомнили о том, что фантомы действительно появлялись в измерении раскола пустоты. Согласно полученной ими информации, эти фантомы исчезли вскоре после приземления в измерении раскола пустоты. Кровавые черепа, темная луна и дикое пламя долгое время искали их, но в конце концов не смогли найти их следы. Ли, как ты думаешь, возможно ли такое, что эти фантомы переместились из измерений раскола пустоты в подземное царство? Угрюмо спросила Циньянь. Вы провели довольно много времени в измерении раскола пустоты. У вас должно быть идея получше, чем у меня. Лицо Донг Ли источало полную серьезность вопроса. Она сказала: думаю, такой вариант возможен. Как известно, на горном хребте иллюзии пустоты в измерении раскола пустоты имеется большое количество таинственных пространственных разломов. Вполне возможно, что один или два из них ведут в подземное измерение. Если бы эти фантазии приобрели такую информацию, они, возможно, действительно путешествовали из царства расколотой пустоты в подземное царство через один из них. Циньянь горько улыбнулась. Как вы думаете, мы столкнемся с этими фантомами в подземном царстве? Хочу еще кое-что напомнить. Мрно сказал Нитянь. Я был там и видел, первый фантом смог убить Ниньяна. Судя по всему, сила того фантома была равна силе воина Ци мировой стадии. Я понятия не имею, насколько сильны другие. Если брать в расчет наши базы культивирования, то ни у одного из нас нет ни единого шанса пережить встречу с фантомом в одиночку. Неужели они действительно так сильны? С удивлением спросила Донг Ли. Циньянь тоже задумалась. Я сам это видел. Клянусь, это правда. Я бы на вашем месте несколько раз подумал, прежде чем идти исследовать эту реликвию. Даже если вы полны решимости идти, вам лучше очень хорошо подготовиться, чтобы не погибнуть там при первой стычке с фантомом. Нитянь попытался напугать их. Спасибо за напоминание, мягко сказала Циньянь. Затем она повернулась и сказала Донг Ли: кажется, ты не зря решила взять Нитяня с нами. Без его информации мы могли бы уйти менее подготовленными и погибнуть. Но это заставляет меня хотеть пойти еще больше. Донг Ли, казалось, не могла дождаться, когда же они уже отправятся туда. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, связана ли эта реликвия, открытая Цао Цушуем, с этими фантомами в измерении раскола пустоты, и почему эти фантомы решили вернуться в домен падающих звезд. Услышав ее слова, глаза Циньянь также загорелись. Она спросила: мы все еще идем, не так ли? Конечно, но мы должны подготовиться должным образом. После минутного размышления она добавила: я попрошу одного из моих страших соклановцев на мировой стадии пойти с нами. Тебе лучше тоже взять с собой одного из воинов палаты на мировой стадии. Кроме того, сообщите этим двум из секты центрального павильона и клана Гу о ситуации и призовите их, также пригласите экспертов мировой стадии. Если с нами отправится несколько экспертов мировой стадии, то этот поход будет разы проще. Циньянь кивнула. Хорошо, я займусь этим. Глава 407. Властелин всех миров. Глава 407. После того, как Нитянь предоставил Донг Ли и Циньянь дополнительную информацию, они оба приняли благоразумное отношение к ситуации и начали обдумывать меры предосторожности. Донг Ли поручила Ханму подготовить комнату культивирования для Нитяня, а Нитяня она попросила пока остаться там. К закату следующего дня они отправятся в подземное царство. Проведя некоторое время в просторной комнате культивирования, Нитянь решил пойти погулять по территории клана Донг. По словам Донг Ли, клан Донг был самой мощной фракцией в измерении сотни битв. Клан Донг определил область для исследователей, которые охотились на духовных зверей на территории клана Донг. Также охотники могли обмениваться друг с другом и торговать на специальной территории. У Нитяня оставалось не так много мяса духовных зверей, поскольку он почти потратил весь запас мяса из измерения раскола пустоты, в то время как здесь у него просто-напросто не хватало времени на охоту, поскольку он был очень занят поиском дедушки и тетушки. Количество духовных зверей в измерении сотни битв превысило количество духовных зверей в остальных 8 измерениях вместе взятых. Поэтому, помимо большого количества редких духовных растений, эта область была также очень богата духовными материалами, которые добываются путем охоты на зверей. Кровь, шкуры, рога и зубы духовных зверей были необходимыми материалами для создания духовных инструментов. Что касается мяса духовных зверей, то его ели только те воины-цы, которые хотели укрепить физическую форму. Таких воинов было не так уж и много, поэтому цена на мясо была достаточно низкой. Большинство воинов-цы сосредоточились бы на накоплении духовной энергии и совершенствовании своей психической энергии. В глазах большинства воинов-цы, в зависимости от расовых характеристик людей, люди не смогут повысить силу своих тел до того же уровня, что и духовные звери и демоны-аутсайдеры, независимо от того, как сильно они бы пытались. Поскольку продолжительность жизни человека была ограничена, люди считались бы глупцами, если бы они тратили слишком много времени и энергии на усиление своей физической формы. Самые могущественные секты верили, что с помощью специальных щитов, сформированных с помощью чистой энергии, можно было компенсировать недостаток физической силы. Духовная энергия, психическая энергия и эссенция плоти были тремя основными типами энергии. Тем не менее, большинство воинов-цы предпочитают первые два. Только аутсайдеры, духовные звери и те, кто родился с выдающимся телосложением или особыми родословными, будут уделять особое внимание их культивированию эссенции плоти. Нитянь прогуливался по территории клана Донка и заметил, что лишь очень немногие воины останавливаются перед прилавками с мясом духовных зверей. Он был очень удивлен этому. Вскоре он приобрел несколько тысяч килограммов мяса духовных зверей, все из которых были духовными зверями третьего или четвертого уровня. На все про все он потратил всего 1000 духовных канми. Он складировал мясо в браслете, а затем он отправился покупать ресурсы стихии мороза, чтобы хранить мясо в холоде. После того, как все это было сделано, он вернулся в комнату культивирования. Он разжег костер с помощью кучи духовных материалов огненной стихии, которые он совсем недавно купил. Затем он насаживал кусочки мяса духовного зверя четвертого уровня на звезду пламени и жарил мясо на огне. Вскоре запах жареного мяса пронизывал всю комнату культивирования. Он не торопясь откусывал куски жареного мяса, попутно осматривая предметы в браслете владения. За время путешествий в измерении раскола пустоты он собрал целое состояние. Он обменял большую часть своих доходов на материалы, чтобы выковать звезду пламени. Остальное он хранил в двух кольцах, которые он приготовил для Нидунхая и Ницань. В этот момент доспех драконьего пламени и звезда пламени были единственными духовными инструментами в его распоряжении. Помимо них, он хранил некоторые кристаллы пламени, которые он мог использовать, чтобы питать мощь заклинания огня. Здесь также присутствовали некоторые духовные материалы, которые содержали древесную энергию. Также у Нитяня были и звездные камни. У него не было никаких лекарств. Он поместил их всех в кольца владения для Нидунхая и Ницань. Наконец, он нашел несколько тысяч духовных камней, которые он мог использовать для ежедневного культивирования, и несколько сотен камней духовного нефрита, на случай, если он сможет перейти на следующую стадию. Он прекрасно понимал, что эта поездка в подземное царство не будет легким делом. Поэтому он сделал все возможное, чтобы проверить свои духовные инструменты и материалы, чтобы восполнить их, если ему чего-то не хватает. Когда последние кусочки жареного мяса исчезли у него во рту, лишь тогда он закончил сортировать вещи. Учитывая, что он еще не перешел на стадию Великого Неба, то он решил, что ему лучше придерживаться своего браслета на данный момент. Между тем, он хранил кольцо, наполненное мясом духовного зверя, в кожаном мешочке на талии, чтобы он носить мясо всегда с собой. Он продолжил осматривать себя. Перейдя на поздний этап небесной стадии, он провел некоторое время, занимаясь культивированием в измерении тысячи отклонений. Так вот, силы в его 6 вихрях духовной энергии уже прошли этап накопления энергии, по сути он уже был готов к переходу на новую стадию. Однако, ему не хватало какого-то особого толчка к переходу. От смены мыслей в теле Нитяня начали циркулировать огоньки различных типов энергии. Он сосредоточился на ощущении движения этой энергии. Через несколько мгновений его пищеварительная система начала обрабатывать мясо духовного зверя, его тело начало заполняться эссенцией плоти. Как только родились огоньки эссенции плоти, их привлекала и жестоко пожирала зеленая аура, пребывавшая в его сердце, которая содержала глубокие истины его родословной. Казалось, что, пробудив в жизни скрытный родословный талант, таинственная зеленая аура начала очередной виток пожирания эссенции плоти. Нитянь, который уже привык к ее непостижимому аппетиту, знал, что только когда она соберет достаточно эссенции плоти, лишь только тогда она сможет вновь успокоиться и начать подготовку к переходу до следующего родового таланта. «Мне интересно, каким будет следующий родовой талант», – пробормотал он себе. Затем он начал осматривать вторую звездную метку. В ней были записаны заклинания звездной души и заклинания звездной цепи. Спустя некоторое время изучения второй звездной метки, Нитянь почувствовал усталость, его психическая энергия была истощена. Поэтому он вернулся к реальности. Он задумался и понял, что он все еще слишком слаб, чтобы начать изучать их. По-видимому, ограниченный своей текущей базой культивирования, он еще не смог превзойти свою психическую энергию в энергию души. Поэтому ему было нереально трудно овладеть магией, записанной во второй фрагментарной звездной метке. Казалось, что для изучения второй звездной метки нужна была энергия души. Это означает, что ему необходимо достигнуть мировой стадии выше, если он хочет изучать звездную метку. Мировая стадия. Он покачал головой с горькой улыбкой. Моя база культивирования все еще слишком низка. В тот самый момент каменная дверь его комнаты культивирования медленно открывалась. Нитянь сразу же вырвался из своих мыслей и посмотрел на дверь. Человек засунул голову в дверь. Увидев Нитяня, он от души рассмеялся и сказал: «Я почувствовал запах мяса, поэтому я пришел набить свой живот. У тебя есть мясо, у меня есть алкоголь. Я предлагаю приятно провести время. Что скажешь?» Этим мужчиной был Донг Байджи. Нитянь понял, что Донг Байджи определенно пришел не из-за запаха мяса. «Донг Ли, твоя младшая сестра, почему ты не сказал мне сразу, когда мы встретились в измерении раскола пустоты?» Нахмурившись, спросил Нитянь. Донг Байджи вошел и закрыл каменную дверь, расположившись рядом с Нитянем на полу. Он передал Нитяню бутылку алкоголя, а сам потянулся за мясом с костра. Он взял и съел кусок большого мяса, запивая его алкоголем. Только тогда он посмотрел на Нитяня и сказал: «В измерении раскола пустоты с тобой не случилось ничего плохого, не так ли? А вот моя сестра постоянно натыкалась на одни проблемы и трудности. Я воспринимаю тебя как своего друга, дела моей сестры и моего друга остаются только их собственными делами. Что мне оставалось делать? Вмешаться? Я мог только притворяться, что ничего об этом не знаю». «Друг, серьезно?» — сквозь зубы спросил Нитянь. Он сделал глоток выпивки Донг Байджи. От алкоголя началось жжение в горле, а потом и жжение в желудке. Спустя пару секунд он почувствовал облегчение. «Конечно, взгляд в глазах Донг Байджи был очень искренним и правдоподобным. Я заинтересован иметь тех друзей, которые смогут победить меня. Я никогда не буду уважать тех, кто пал от моей руки, или же тех, кто когда-то бежал от битвы со мной. В тот самый раз ты был на стадии малого неба, но ты пришел и забрал звездную метку силой. Это я уважаю. Это была просто случайность, удача, как говорила твоя сестра», — сказал Нитянь. Донг Байджи улыбнулся. «Возможно. Однако удачу следует считать частью силы. Я не смотрю на процесс. Я только смотрю на результаты». Нитянь еще раз выпил стопку, но в этот раз алкоголь казался более приятным на вкус. После приема всего двух стопок Нитянь стал в разы более разговорчивым и расслабленным. В тот момент он наконец понял, почему Лимуин и Лие так любили пить. Под воздействием алкоголя он открыл свой халат и показал Донг Байджи второй фрагментарный звездный знак на груди. «Эта фрагментарная звездная метка принадлежала тебе, и я забрал ее именно у тебя. Я не верю, что ты можешь простить мне подобное». Глава 408. Властелин всех миров. Глава 408. Бульк, бульк. Сделав несколько глотков алкоголя, Донг Байджи громко и от души рассмеялся, его лицо покраснело. «По правде говоря, я был очень зол вначале, и я не мог простить тебе этого в течение некоторого времени. Тем не менее, я пережил это после того, как услышал некоторые новости и узнал, что даже если бы я сохранил эту фрагментарную звездную метку, то у меня все равно ничего бы не вышло». «Что за новости?» — спросил Нитянь. «Я слышал, что Нин Ян не смог ничего достичь, поскольку у него была только третья фрагментарная метка. Именно тогда я понял, что хотя древний дворец фрагментарных звезд и разделил свое наследие на три звездные метки, именно первый знак был ключом. Донг Байджи покачал головой и горько улыбнулся. Он остановился, пристально посмотрел на Нитиня и добавил: «Или мне лучше сказать, что, возможно, настоящим ключом был ты. Вероятнее всего, я и Нин Ян были всего лишь пешками древнего дворца. Мне кажется, что бы я ни делал, я бы все равно не смог извлечь пользу из той звездной метки. Ни я, ни Нин Ян, только ты смог бы это сделать». Нитянь очень удивился этим словам. «А ты знал, небесные врата уже не впервые появляются в домене падающих звезд?» — продолжил Донг Байджи. «До этого раза были и два других. В обоих случаях ситуация была очень похожа на то, что происходит сейчас. Люди получили эти фрагментарные звездные знаки в древнем дворце фрагментарных звезд». Донг Байджи продолжил: «Знаешь, что с ними стало?» Нитянь покачал головой. «Они умерли, все они умерли». Лицо Донг Байджи омрачилось. «Это означает, что все, кто когда-либо получал эти фрагментарные звездные знаки, умерли без исключения. Кроме того, ни один из них так и не смог изучить свою фрагментарную звездную метку. Когда они умерли, звездные метки исчезли с трупов. Ты первый за все эти три испытания небесных врат, кому удалось изучить хотя бы одну звездную метку. Я перестал злиться на тебя, потому что я все продумал наперед. Даже если бы я сохранил вторую звездную метку, то я, вероятнее всего, погиб бы так же, как и Нин Ян». Нитянь не мог скрыть своего удивления. Затем Донг Байджи резко понизил голос. «Однако, раньше не появлялось ни одного пространственного разлома. Только на этот раз вскоре после появления небесных врат появились и три гигантских пространственных разлома. Собрав все три звездные метки и изучив первую, ты смог исполнить свое предназначение. Ты смог запечатать все три гигантских пространственных разлома. Как по мне, так это все не случайно». Слова Донг Байджи вдохновляли и заставляли задуматься. Его глаза сияли светом уверенности, как будто он был единственным, кто видел истину. «Что означает это твое не случайно?» — удивленно спросил Нитянь. Донг Байджи от души рассмеялся и отбросил в сторону пустую бутылку, а затем достал еще одну полную. На этот раз он пил не так быстро. Он старался пить небольшими глотками. Он задумался и сказал: «После того, как я узнал, что Нин Ян не смог изучить звездную метку, я отправился в измерение небесного пламени и посетил клан Ни, где я тщательно изучал твое прошлое. Ты родился в клане Ни, твоя мать была членом клана Ни, и ее звали Ничжин. Прости меня за грубость, но в твоей матери, как и в клане Ни, нет совершенно ничего особенного. Но я не могу найти никакой информации о твоем отце. Никто не знает, кто он такой. Я даже искал информацию о нем в других измерениях домена падающих звезд, но я так ничего и не нашел. Как будто этот человек появился из ниоткуда, а потом растворился в воздухе». «Ты изучал мое прошлое?» — холодно улыбнулся Нитянь. «Извини, ничего не мог с этим поделать. Мне нужен был ответ», — с сожалением сказал Донг Байджи. «Я склонен докопаться до сути дела. Из того, что я могу сказать, не может быть совпадением то, что тебе удалось получить и изучить звездные метки и стать преемником наследия древнего дворца фрагментарных звезд. Должно быть, в тебе есть что-то необычное, но я пока не знаю, что это такое. У меня даже есть ощущение, что все пространственные разломы и аномалии, которые образовались после открытия небесных врат, появились только из-за тебя. В тебе наверняка есть нечто такое, из-за чего древний дворец фрагментарных звезд выбрал именно тебя. Я чувствую, что твой отец, которого ты даже не встречал, является причиной всего этого. Это он дал тебе такое могущество. Но ты ведь ничего об этом не знаешь», — громко воскликнул Нитянь. Его необычная родословная и зеленая аура в его сердце подтверждали слова Донг Байджи. Конечно, все это вряд ли досталось ему от клана Ни или его матери. Тем не менее, он не ожидал, что Донг Байджи сможет узнать так много информации о нем, а затем в конечном итоге прийти к такому необычному, но тем не менее обоснованному выводу. Несмотря на то, что древний дворец фрагментарных звезд уже давно покинул домен падающих звезд, я считаю, что древняя секта воинов Ци все еще процветает где-то в бескрайней звездной реке. В этот момент Донг Байджи сделал еще глоток. «Учитывая, что они сделали тебя преемником своего наследия, они наверняка увидели в тебе нечто необычное. Именно поэтому я решился стать тебе другом, так как я не собираюсь враждовать с таким человеком. Я не могу позволить себе сражаться с тобой, как не может и остальной клан Донг. С этими словами Донг Байджи улыбнулся и покачал головой. Сколько людей в этом мире могут осознать это? Старейшина Ли Муинг мог бы, глава Небесного Грота, возможно, тоже. Но поскольку Небесный Грот в настоящее время является лидирующей фракцией в домене падающих звезд, то он все равно мог бы попробовать пойти против воли Древнего Дворца фрагментарных звезд. В конце концов, если преемник Древнего Дворца станет одним из сильнейших воинов в домене падающих звезд, то Небесный Грот отойдет на второй план, а они этого точно не допустят. Несколько мгновений спустя Донг Байджи прикончил еще одну бутылку и продолжил. «О, да я уверен, ты не знал, что секта Иниянь наверняка уже попросили кого-то в нашем измерении присматривать за тобой, чтобы ты смог в целости и сохранности вернуться в измерение Небесного Пламени. Моя сестра и Циньянь не сказали тебе этого, чтобы ты пошел с ними». Нитянь был удивлен. «Что? Она обманула меня?» Донг Байджи горько улыбнулся. «Я приношу извинения от ее имени. Моя сестра хорошая актриса, но я не могу сказать, что она мудра. Я просто хочу сказать, что тебе не обязательно идти с ними в подземное царство. Ты волен в своем выборе. Куда бы ты ни захотел отправиться, я позабочусь о тебе. Как я уже сказал, я хочу быть твоим другом, мне ни к чему вражда с тобой». Нитянь задумался. Он нахмурился и оценил свое положение, и тогда он подумал, что сейчас нет каких-либо важных дел. Кроме того, его интересовала реликвия фантомов в подземном царстве. «Однако в реликвии фантомов может быть что-то интересное», — добавил Донг Байджи. «Если у тебя нет других дел, то ты мог бы также пойти с ними и посмотреть на реликвию». «Я собираюсь пойти с ними», — сказал Нитянь. Донг Байджи сердечно улыбнулся и встал на ноги. «Ну, сегодня я высказал все свои мысли. Я надеюсь, что сделаешь мне одолжение и простишь мою младшую сестру. Еще кое-что. Если хочешь, то, пожалуйста, присматривай за ней, пока вы находитесь в подземном царстве. Ты не боишься, что она попытается убить меня?» — холодно хмыкнул Нитянь.